одну, по-прежнему любя. Я один в промокшем парке, я один и даже сталкер. Мне сейчас совсем, совсем не нужен без тебя. Без тебя мне не хочется в кино. Без тебя я с тоской смотрю в окно. Без тебя мне не нужно ничего. Без тебя мне не хочется в кино.